Она и отобрала у Михаила Алексеевича градусник. Михаил Алексеевич пробовал сопротивляться. «Стыдитесь!» — повысила голос Вероника. «У нас на две палаты два градусника, на 60 человек!» «Так ведь надо!» «А зачем надо?» — Михаил Алексеевич объяснить не умел. «Так ведь доктор!» Вероника хмыкнула и ушла. Сафронов отыскал Веронику в ординаторской. «Можно вас?» — сказал он, решительно беря сестру под локоть. «Я занята», — резко ответила она и освободила руку. «Тогда придется поговорить здесь». Вид у Сафронова был свирепый, и Вероника вышла в коридор. «Верните градусник». Вероника надменно изогнула брови. «Это лично мой градусник. Я лично достал его. Вам ясно?» Вероника не спеша прошла к столу, достала градусник и положила его на подоконник, не удостоив Сафронова взглядом. Глава 15. В однообразной и монотонной жизни 11-й лежачей палаты случай с градусником был, конечно, событием чрезвычайным. Его обсуждали несколько дней. Веронику единогласно осудили, молодого доктора единогласно одобрили. С этим не согласился сам пострадавший. «Дело знает», — заключил Михаил Алексеевич свое осуждение о Веронике. «Да души-то в ней 0,0», — возразил Семен. «С бложками в носу», — поддержал Лапин. «Гордячка», — согласился Василевич. «Дело знает», — упрямо повторил Михаил Алексеевич и добавил. «И доктор старательный мужик». Серьезная и высокомерная в госпитале. Дома Вероника была разговорчивой, раскованной и в меру добродушной. В гостях у подружек она держала себя еще смелей. Например, у Липочки, могла выпить, закусить, позволить мужчине поцеловать себя. Поначалу, оставшись без своих дружков, подруги грустили, завидовали Лиске, у которой не взяли ее только, на броне, работает на железной дороге. А потом начали похаживать в парк на танцы, собираться компаниями там, где не были такими строгими матери, как у Вероники. В одной такой компании Вероника и встретила старшего лейтенанта Горового, летчик при ордене. Она сразу обратила на него внимание, но виду не показала, напротив, будто и не заметила. Она знала, что как раз это небрежение и действует на мужчин, и не ошиблась. Горовой пригласил ее в парк на танцы, проводил, назначил свидание. Война войной, жизнь жизнью. Надо ее устраивать. А как? С кем? Горовой нравился Веронике, но не больше. Она встречала инженеров, художников. Сейчас на работе врачи окружают. Жаль, что староватые и женатые. А у слушателей фронт на носу, эти не пара. Вот и Горовой. Хотя и герой, и хорошо к ней относится, а не лежит к нему сердце. Вероника держала его на расстоянии и не отталкивала, и не допускала близко. В тот день, после истории с градусником, она пришла домой мрачная. Горовой уже ждал ее. «Что хмурое сегодня?» — спросил он, когда чай был подан, и мамаша Вероники, Дарья Степановна, утерев тонкие губы фартучком, пододвинула гостю чашку и вышла из горницы. «Дежурство, как всегда, утомляет, а тут еще эти слушатели». «Кто именно?» — спросил Горовой командным тоном, будто хотел выяснить и наказать нарушителя. «Да есть один. Фамилию не запомнила, не то Сафонов, не то Сафокин». «Сафронов», — подсказал Горовой, и голос у него смягчился. «Отличный парень, он обстрелял меня, вот тебе и доктор, а я в полку». «Вот и стреляй с ним!» — оборвала Вероника. На следующее утро в вестибюле госпиталя Вероника вновь увидела Сафронова. Он стоял со смешным очкастым слушателем, похожим на выросшего ребенка. Чуть в стороне у окна, не торопясь, причесывалась медсестра Лида. «Я узнала, вы хорошо стреляете», — с насмешливой ноткой в голосе сказала Вероника Сафронову.